Глава 21. Григорий. «Давай заедем в эту деревеньку», — предложил Тагир Лиходею, сидящему за рулем. «Здесь живет один старичок, лесовичок, всю тайгу исходил на сотни километров вокруг». «И пожрать не помешает», — добавил Арсений, развалившись на заднем сиденье, чуть ли не вжав Гришку в дверцу. «Целый день колесим по глухомане, а толку ноль». «Ну почему же ноль?» — усмехнулся Лиходей, выворачивая руль, чтобы не влететь колесом вихря в очередную колдобину, вырытую то ли свиньями, то ли телегами, то ли мотоциклами. «Теперь мы точно знаем, что на южной оконечности искать не стоит. Нет там никого. Одни егеря и казаки шарахаются по лесу. Зачистка со стороны границы идет такая, что шум по всей тайге идет. Хорошо, что успели за кольцо облавы заскочить, иначе бы не проехали». «Езжай, стратег!» — Тагир усмехнулся и с любопытством стал рассматривать проплывающие мимо рубленые из кругляка дома. Мощный двухметровый забор, выкрашенный преимущественно в темно-коричневый цвет, лежащих на бревнах мохнатых волкодавов, пасущихся прямо на обочинах коз. Сразу до конца деревни, а там остановишься. Навстречу машине пару раз проскочили подростки на велосипедах, но, не удержавшись от интереса, увязались за вихрем. Так и ехали, оглашая звонками сонную улицу. Лиходей слегка прибавил скорости и по прямой быстро доехал до околицы. Здесь стояла пара домов видом похуже, как будто рачительные хозяева давно покинули их или махнули рукой на покосившиеся венцы, на полусгнившие заплоты. «Останови», — приказал Тагир, выглядывая из окна. «Вроде на месте, дым из трубы идет». Он вышел из машины, подошел к забору с облупившейся краской и пару раз шарахнул кулаком по воротам. Залилась лаем какая-то собачонка и попробовал вынырнуть из ямы, заранее прорытой ею под забором. Но Тагир цыкнул на нее и, не дожидаясь ответа, зашел во двор. Калитка, оказывается, вовсе не запиралась. Через пару минут он снова появился и свистнул призывно. Лиходей остался за рулем, а Григорий с Арсением пошли следом за товарищем. Маленький юркий старик с неопрятной бородкой непонятного сиво-бурого цвета стоял на крыльце, облокотившись на перила и внимательно смотрел на гостей. «Здрасте, дедушка», — вежливо поздоровался Григорий, на всякий случай не делая резких движений. Дворняга со злобным оскалом стояла поодаль и ждала момента, чтобы вцепиться в ногу пришельца. «Тебе не хворать, паря», — с хитрым прищуром поглядел на него старик. «Энд, что ли, твой новик?» — вопрос предназначался Тагиру. «Он уже не новик», — усмехнулся мужчина. «Самостоятельный мальчишка». «Самостоятельным, Тагир, ты у меня в 30 лет стал, когда в нехорошую компанию попал», — хмыкнул старик. «Я ведь тебя и Арсюху предупреждал, чтоб глупостями не занимались. Самостоятельный. Здорово, Арсюха». «Здравствуй, Добран», — улыбнулся в усы Арсений. «А я Тагир, а не тигр», — добавил его товарищ. Потом оба пожилых уже мужика тепло обнялись с щуплым говорливым стариком, носящим удивительное имя. Григорий подивился, узнав через своих осведомителей, сколько лет хозяину дома. Выходило не меньше 80-ков. «Чего приперлись-то, бандиты?» Добран махнул рукой, приглашая всех в дом. «Случилось еще нехорошего в суетном мире?» «Случилось», — Тагир подтолкнул заробевшего Гришку в спину. «Супостат обнаглел. По земле нашей шастает, людей воруют». «Вот как?» Добран вошел в избу и первым делом убрал со стола самовар и мелкую посуду. Григорий огляделся. Помещение казалось небольшим, потому что половину дома занимала печь. Вся мебель была самодельной, но искусно сделанной чьими-то заботливыми руками. Буфет с резными дверцами и витражными вставками вместо прозрачных стекол возвышался почти до самого потолка. Возле входа стоит удобная лавка, чтобы переобуться, не ломая спину. За печью угадывается неширокая кровать с лакированной спинкой. Современных предметов обихода здесь как будто вовсе никогда не было, словно не приживались застывшим без времени дома. Но нет, электричество здесь точно было. В маленькой комнатке видна настольная лампа с оранжевым абажуром. Над столом висит стеклянная цветная колба со спрятанной в ней лампочкой. «Ладно, излагайте дело», — старик жестом пригласил гостей присаживаться за стол, даже не предлагая традиционный чай. Чувствовал, что ненадолго гости заявились. И голос его сразу стал деловым, куда-то исчезли дребезжащие нотки. «Дело такое, Добран», — Арсений пригладил ежик своих волос, взяв на себе переговоры. Похитили очень важного человека. Никто не видел, куда его повезли. В городе его точно нет. Свидетелей вообще не нашли. Мы определили район поисков, начиная с южной оконечности Албазины и пригородных поселков. Там пусто. Тагир тем временем развернул на столе карту, и Арсений стал пальцем показывать маршрут передвижения и поисков. Добран молча слушал и глядел в карту со своим прищуром. Потом решили проверить заимки по старым лесным дорогам. Карту у нас, сам видишь, подробную, там все отмечено. «Вы проверяете все точки?» — хмыкнул старик. Старались брать те, куда периодически забретают охотники. «Это все потерь времени», — Добран разгладил карту грубыми, с застарелыми мозолями руками. «Искать надо по верхним кордонам. Там малопроходимые места, много забунов, тропы давно заросли молодняком. На своем вездеходе вы, может, и проедете, но все равно все точки не сможете смотреть. А разве ваш Волхв не может определить поле пропавшего?» Добран с ухмылкой посмотрел на Григория. Парень смутился. Его силу заблокировали, не могу обнаружить. «А, девицу, значит, похитили». Добран, заноза такая, услышал то, что должен был услышать внимательный к мелочам человек. И вообще, как он узнал, что Григорий Волхв? Надо проверить его энергополе. Совсем расслабился, за что и стал пропускать удары. Нет, не похоже, что старик обладает даром. Но есть зачатки ясновидения. «Если ты не чувствуешь другого человека, можно объяснить. Закрыли твою подружку». «Мы уже давно поняли», — терпеливо ответил Тагир. «По существу говори, что можешь предложить». «На свадьбу уже поздно торопиться», — не полез за словом в карман Добран. «Просвистел ты свою судьбу, тигр. А теперь не гони меня, слушай внимательно. Значит так, я знаю несколько точек, где могли спрятать девочку, но я не утверждаю, что она может быть там. Это для парня, а то обидится. Скажет, старая перечница обманула. Лесничество Зорина уже давно ликвидировано, там ничего не осталось. Даже все постройки разобрали и вывезли хозяйство. Отпадает. Никто туда не полезет в здравом уме. Потом. Кордон Херкани, там целое семейство живет, охотится на белку до соболя. Помимо хозяина и его жены трое сыновей, здоровенные лоси и две дочки. Все стреляют отменно, чужаков не привечают». Добран провел рукой по затылку, приглаживая короткий ежик волос. «Где-то и стричься умудряется», и продолжил. «Туда похититель не сунутся. Есть еще два места. Добраться можно, как я и говорил, но в одну точку придется пешком 3-4 километра в хребет топать. И не думаю, что ваши враги умом тронутся, чтобы туда идти. Продовольствие, связь с миром, да просто обеспечение водой тех, кто на точке жить собирается, все представляет трудности. Нет, езжайте-ка на Петькин балаган. Он там один живет все лето, подъездная дорога есть, но только добраться до нее сложно, слишком путанная. Можно на другую колею съехать и заблудиться». «А ты знаешь ее?» «Я знаю, как до балагана дойти пешком отсюда», — Добран ткнул пальцем в нужную точку на карте. «Вот он, на своих ножках до вечера доберетесь. Я хорошие ориентиры дам. Через болотце, водораздельный хребет, парочку урочищ проскочите и, как снег на голову, драсти!» «Лихо у тебя, батя, на словах получается», — Арсений отлип от карты, внимательно до этого изучая маршрут, указанный Добраном. 30-40 километров с гаком, почти 7 часов, если чуть-чуть отдыхать». «На ходу отдохнете», — пожал плечами старик. «Чай не совсем развалины, как я». «Да, чувство юмора у Добрана было своеобразное». Григорий едва сдерживал улыбку на губах. Он был благодарен судьбе за то, что у Тагира оказался такой всезнающий знакомый, и почему-то уверенность в позитивном исходе их поисков увеличивалась с каждой минутой. Добран дал ему надежду, и каждое слово товарища, возражающих старику, больно било в душу парня. Неужели спасуют, не захотят провести марш-бросок на какие-то 40 километров? Если надо, он один пойдет, зубами выгрызет эти версты, но освободит Тамару. «У нас машина», — напомнил Тагир. «И что?» — фыркнул Добран. «Ворота сейчас откроем, загоните во двор, пусть вас дожидается». «А если девушки там нет?» Арсений все пытался найти какую-то зацепку или другое место, которое могло тоже стать убежищем для похитителей. «Больше никаких мест не найдете», — уверенно ответил старик. «Если нет на Петькином балагане, то в этом квадрате уже точно никого не найдете. Тогда надо будет на Джалинду ехать и там искать». «Я хотел сказать, если там нет девушки, то потеряем очень много времени, возвращаясь пешком сюда», — поправился Арсений. «Если она там, и мы ее вытащим, то как нам уходить от погони?» «Пешком уйдете. Урочища там гиблые», — напомнил Добран. «Будет погоня, устроить засаду. Вы убийцы или только курам голову откручивать научились? Вон у вас колдун молодой в запасе есть. Шарахнет своими огненными шарами. Нет, пожалуй, огнем не балуй. Спалишь тайгу к ядрене фене. Что-то другое придумай». «Ладно», — еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, пообещал Григорий. Что-нибудь другое подберу. Пешком уже отсюда идти придется, на всякий случай уточнил Тагир. Может, Лиходи оставить при машине, пусть подбросит, а потом встретит? Нет, парень, так не пойдет. Ставьте телегу свою во двор и выдвигайтесь через лес. Старик хлопнул ладонью по столу. Харчи с собой есть? Есть, кивнул Арсений. Ничего лишнего. По паре банок тушенки, галеты, вода, спирт. Обратно сюда придете, накормлю как следует. Старик снова провел ладонью по затылку. У Григория закралось подозрение, что этот жест как-то связан с ясновидением у Добрана. Но сейчас не было времени расспрашивать хозяина об этом. Когда выходили на улицу, откуда-то сверху издали послышался стрекот вертолета. Действительно, с юга шли две винтокрылые машины и, не долетая до неприметной деревеньки в лесу, разошлись в разные стороны. Один из вертолетов стал кружить над каким-то местом, а второй рванул на север. «Прочесывают местность», — кивнул в их сторону Арсений. «Я их вчера еще заприметил. Отрабатывают по квадратам. Или они на след напали, или на удачу». «Нам все равно», — отрезал Тагир. «Давайте поторопимся. Добран прав. Дорога долгая. К ночи надо успеть дойти до балагана». Чтобы попасть во двор Добрану, пришлось потратить еще полчаса. Ворота никак не хотели раскрываться, упираясь осевшими краями в землю. Добран дал лопаты, и Гришка с Лиходеем тщательно расчистили заезд, освобождая ворота от наносов застарелого мусора. И только потом аккуратно загнали машину внутрь. «Здесь есть самое место», — сказал старик. «А мой кобздох получше всякой сигнализации будет». Дворняга с каким-то упрямством ходила за пришлыми, беспрестанно щерясь в злобной ухмылке, словно примериваясь, кого бы цапнуть за малейшее нарушение установленного порядка. Гришка подозревал, что злобная тварь выбрала его в качестве жертвы, и поэтому был очень внимателен. Не хотелось воздействовать силой на животное, чтобы не огорчать Добрана. Пусть себе рычит. Тагир тем временем открыл багажник, где лежали две объемные сумки с оружием, патронами и амуницией. Оба старых волкодава с самого начала облачились в камуфляж, а теперь очередь дошла до Лиходея и Гришки. Пока волхвы переодевались, мужчины нацепили на себя разгрузки, рассовали по кармашкам гранаты, запасные рожки к автоматам Федорова и обоймы к пистолетам. Переглянулись и радостно ухмыльнулись. Григорий представил себе, какими оторвами его инструкторы были в молодости. Ни один хунхус, наверное, плакал, увидев перед собой живые машины для убийств. Даже Лиходей остался под впечатлением, показав большой палец. Гришке тоже вручили оружие. 12-зарядный и 9-миллиметровый стриж с кобурой. Пистолет был компактным и удобно лежал в руке. Именно из такой модели он учился стрелять, когда поступил в обучение к Тагиру и Арсению. Мужчины знали, что дать своему ученику. «Хоть ты и колдун, но обычное оружие не помешает», — назидательно сказал Тагир. «Был бы у тебя ствол тогда на даче Крауса, глядишь, отбились бы от похитителей. Никогда не пренебрегай огнестрелом, надеясь только на свои умения. Сколько уже волхвов рассчитали с жизнью, игнорируя обычный пистолет? Правильно, Лиходей?» «Совершенно точно», — кивнул Лиходей, споро цепляя на себя кобуру. Накинул куртку и добавил, что он готов. Выходили со двора Добрана через задний двор на картофельное поле и между рядами дошли до заплотов из старых потемневших жердей. Здесь их никто не видел. Заросли черемухи высокой крапивы надежно скрывали от лишних глаз. Старик успокоил их. Деревенские, даже если их и заметили, ничего не будут говорить. Если к нему завернули гости и куда-то решили прогуляться, так оно и должно быть. Может быть, потом аккуратно расспросят, а кто, собственно, по твоему полю в броской форме разгуливает, да еще и с оружием. Нырнув между жердями, маленький отряд почти сразу попал во вражек и по нему дошел до опушки леса. Спокойно зашли в лес и углубились в него по тропинке, которая хорошо просматривалась между деревьями и кустарниками. Ходили здесь часто и много, как предупреждал Добран, рисуя маршрут. Но после брусничной пади тропку придется искать тщательно, а вскоре она совсем пропадет. Ориентироваться придется по компасу и некоторым знакам, которые приведут к Петькиному балагану. Шли размеренным шагом, чтобы не устать и как можно больше покрыть километров. В лесу расстояние скрадывается, не понять, какое расстояние ты прошел. Лесные тропы имеют обыкновение крутить, делать замысловатые петли, возвращаться к пройденному, только с другой стороны, поэтому укорачивать путь, сходя с проложенного другими людьми маршрута, лучше не стоит. Опытные лесовики сами не балуются такими вещами, только в экстренных случаях. Зачем судьбу искушать? Сегодня хозяин леса помог тебе добраться до места очень быстро, а завтра заведет в гиблые дебри. Тропка, как и предупреждал Добран, начала мельчать. Хожалые места, где можно разжиться грибами и ягодами, остались позади. Впереди показалась старая гарь. Лесной пожар когда-то пронесся здесь яростным ураганом, оставив после себя залитые желтизной деревья с унылыми обвисшими ветвями. Но жизнь не закончилась на пепелище. Уже молодой осинник делил территорию с березками, густой кустарник плотной стеной перегораживал путь. Прорвавшись через него, отряд чуть ли не сразу попал на зыбун. Остановились перед небольшой речушкой, попили, ополоснули разгоряченные лица, к которым липла мошка, и посмотрели на карту. «Да, начинаются топкие места», — сказал Арсений, оглядываясь. «Если подняться чуть выше, можно проскочить, не замочив ног. Смотрите, ручей уходит вниз и разливается там, а вокруг все сухо. Дождей было мало в этом году, может, и зубуны застыли». Так и оказалось. Тайга была сухой, и Тагир от радости прибавил шаг. Только через 3 часа после выхода из деревни решили сделать привал. Пока отдыхали, Гришка попробовал настроиться на волну Тамары, но вместо знакомых очертаний полевой структуры проваливался в пустоту. Создавалось впечатление, что девушки просто не существовало в природе. Мельтешащие ауры своих товарищей он старался игнорировать, потом, разозлившись, отключил их, чтобы не засорять восприятие. Каким образом умудрились закрыть Тамару? Что за артефакт, начисто отсекающий ауру человека от астрального поля? Пришлось пошагово вспоминать все лекции, которые вел архимаг Борисов и другие преподаватели, но ответов не находил. Все методики ориентировались на другие обстоятельства. «Женя», — обратился он к лиходею, лежащему на траве и закинувшему ноги на ствол дерева. Так Волхв боролся с усталостью. «Ты ничего не слышал о методиках блокирования с полным погашением ауры?» «Да я со вчерашнего дня об этом думаю», — удивил его лиходей. «Думаешь, зря слепок ауру девушки попросил? Сам пробовал добиться результата. Что скажу? Плетением или рунической техникой человека надежно не спрятать. Даже не стоит пробовать. А вот какие-то артефакты вполне могут содержать блокираторы. Предмет сам держит энергопотенциал и не дает ауре пробиться через силовое поле, да еще и подпитывается силой человека. Ты будешь слабеть, а браслет или кольцо только увеличивают свою энергию». Читал я одну статью, случайно на глаза попалась. 5 лет назад занялись разработками таких блокираторов, но потом все патенты стали выкупать неизвестные лица. Подозреваю, что разработки ушли в недра разведывательных контор. А что конкретно было сказано в той статье? Да, в общем-то, одни предположения, что таковое может быть. Ведь мы отталкиваемся от постулата, что всякое живое и неживое существо имеет свою полевую структуру, ауру. Ее невозможно погасить, если человек жив, а предмет не рассыпался на молекулы. Лиходей со вздохом убрал ноги с дерева и принял нормальное положение. И здесь мы сталкиваемся с полным отрицанием магического закона. Не для того похищали девушку, чтобы ее убить. Значит, она жива и по всем канонам излучает энергию в пространство. Некий предмет, надетый на нее, блокирует эту энергию и не дает позиционировать себя в информационном поле Земли. Заодно и питается ее силой. Мощный артефакт, очень мощный. «Может, Беккет его и создал?» – задумался Гришка. «Хотя о шаре Теслы мы слышали, что это легендарный предмет, и его наличие не подтверждалось до того момента, когда я сам лично его увидел. Может, так и с этой вещью?» «Не такое бывает», – кивнул Лиходей. «Значит, надо просто дойти до Петькиного балагана и убедиться». «А если в обход блокировки?» – Гришка даже привстал отчасти от того, что затекла рука, на которую он опирался. «Ей же в любом поле дыры пробраться за дворками». «Это как?» – заинтересовался даже Арсений. «Любой артефакт имеет свойство накапливать энергию», – пояснил Григорий. «Но бесконечно этот процесс не может продолжаться. Предмету нужен сброс. Для этого существуют некие физические процессы, стравливающие избыток энергии в пустоту, в пространство». «Вроде выпускного клапана», – кивнул инструктор. «Правильно. Так я хочу влезть через этот клапан и выяснить, что происходит. Если получится, сниму блок. Не физически, конечно, а ментально. Изменю потенциал артефакта». «Но каким образом?» – хмыкнул Лиходей. «Не зная, где объект, куда полезешь». «А вот это самое интересное». Гришка раскрыл свой заплечный рюкзак и стал что-то искать в его недрах. Сначала на свет появилась жестяная банка, раскрашенная в красно-черные цвета и с фиолетовой молнией, опоясывающая эту банку. Поверх молнии шла надпись «Энергетик Женьшень». «Пить захотел?» – участливо спросил Тагир, привлеченный копошением парня. «Водички хлебни, а не этой гадости. Потом будешь всю дорогу к фляжке прикладываться». «Это не то», – махнул рукой Григорий, потом удовлетворенно хмыкнул. Достал спичечный коробок, раскрыл его и вытащил с помощью пальцев маленький бесцветный кристалл. «А вот это самое то». «Кадет, что это?» — подозрительно прищурился Лиходей. «Радуга», — пояснил парень, — «я хочу рискнуть. Поэтому вы будете смотреть за мной, и если что-то пойдет не так, поможете». «Так не пойдет», — Тагир посмотрел на часы. «У нас еще 5 минут на отдых, и пора топать. Неизвестно, что с тобой будет. Я наслышан про этот наркотик. Дурью не майся». И все же Григорий сам колебался. «Во-первых, если получится, мы будем знать, где находится Тамара, что сэкономит нам время. И во-вторых, я постараюсь снять блок. Говорят, что надо хорошо представить себе, что хочешь увидеть, и сознание само подстроится под твои желания». «Большего дурня я еще не видел», — обратился Арсений к своему боевому товарищу. «Не говори», — подтвердил Тагир. «Он с детских лет всю плешь проел своей вредностью. Лиходей, приглядывай за этим авантюристом. Знаешь, что делать?» «Реаниматором никогда не был», — признался Волхв. «Постараюсь вытащить». Григорий посмотрел на кристалл, открыл банку с энергетиком. Газировка, нагретая в рюкзаке, зашипела и выплеснула часть жидкости наружу, облив его пальцы. Вздохнул и кинул в рот радугу, не ощутив никакого вкуса. Это было странно. Любой пищевой продукт имеет запах и вкус. Язык улавливает своими рецепторами тысячи вкусовых оттенков, а здесь словно камень под язык положил и ждешь, пока он рассосется. Где он взял кристалл? Стащил несколько штук из контрабандной партии, прежде чем пограничники появились на борту Эсмеральды. Хотелось понять, что таится в этих прозрачных мелких камешках, о которых восторженно гудит молодежь в закоулках улиц Албазина. Один его знакомый сказал, что лучше всего пробивает, когда кристалл рассасывается под языком, а потом запиваешь энергетиком. Самое главное, Григорий выяснил, что путешествие по мирам длится недолго, около 10 минут. Но для экспериментатора оно тянется как бесконечный захватывающий фильм. Пока действие радуги не кончится. Григорий почувствовал, что под языком ничего не осталось, кроме вяжущей субстанции пополам со слюной, и сделал 2 глотка из банки. В какой-то момент он почувствовал, что нужно встать и идти. Осторожно оглянувшись в поисках своих товарищей, не обнаружив их, Григорий нисколько не удивился. В его фантазиях они не играли никакой роли, поэтому и не проецировались на сознание. Скачив на ноги, ощутив небывалый прилив сил, молодой Волхв оставил рюкзак и зашагал через кусты, держа курс на заходящее солнце. И оно уже опускалось на высокие цепкие вершины огромных деревьев, лаская мягким закатным желтоватым светом с оранжевыми оттенками зеленой кроны. Пройдя через заросли малинника с огромными набухшими ягодами, Григорий сорвал несколько штук и закинул в рот, ощутив приторно-сладкий вкус дикой малины. Действительно, все реально, даже ягода. Открывшаяся перед ним тропинка вывела его на большую площадку, заросшую пихтами и лиственницами и резко обрывающуюся вниз скальными выворотами гранита. Внизу расстилалась долина, серебряная лента реки, раскинув свои протоки в разные стороны, опоясывала большой город, почему-то прятавшийся за мощными крепостными стенами, словно живший под страхом неминуемого нападения какого-то врага. Но, судя по оживленному движению на речных перевозах и мостах, враг был скорее гипотетический, чем настоящий. Тропинку, ведущую с плато вниз, Григорий нашел быстро. Не торопясь, он спустился по каменной осыпи, изредка хватаясь за валуны и корни высохших деревьев и кустарников, и вскоре был внизу. До города, прикидывая расстояние, было не так уж и долго идти. Нужно лишь разыскать дорогу, ведущую туда. Удивительно легко шагалось под вечерним солнцем. А если сократить путь всего лишь усилием воли? Ведь здесь мир нереален, он существует лишь в воображении, значит, можно некоторые физические законы подчинять себе? Григорий даже не успел оформить мысль в конкретную оболочку, как уже стоял на широком проспекте среди высотных зданий из стекла, бетона и каких-то легких серебристых панелей. Город был совершенно современный, с проносящимися мимо него автомобилями, гомоном сотен людей, спешащих по своим делам, неяркими еще световыми рекламами на фасадах зданий. Картина странная, нелогичная для фантазий. Он ведь предполагал, что попадет в некий мир с невозможными удивительными приключениями и сказочными красавицами, которых нужно спасать. Если анализировать разговоры ребят, которые уже изрядно пропутешествовали в иномирье, все так и обстоит. Здесь обычный город, только почему-то окруженный старинными крепостными стенами. Остаточный артефакт его подсознания? Хмыкнув, Гриша двинулся прямо, никуда не сворачивая, и только потом с удивлением понял, что стоит возле высотного стеклянного куба, словно взлетевшего из-под земли. Возле здания раскинулся небольшой уютный зеленый парк с дорожками и скамейками, чуть поодаль парковка для автомобилей. Волхв сразу обратил внимание, что все машины ему знакомы. Здесь были и «Ладоги» представительского класса, и обычные «Рено» различной модификации, «Руссо», «Балта» и даже несколько иностранных моделей. Переведя взгляд на вывеску здания, которое занимало чуть ли не весь фасад первого этажа, прочитал, что здесь находится корпорация «Изумруд». Больше никаких надписей. Наморщив лоб, где-то он уже слышал это название, Григорий пожал плечами и почему-то двинулся к стеклянному вестибюлю, словно в огромной башне был заложен магнит, притягивающий его со страшной силой. На входе в здание стоял высоченный охранник в сером костюме, под которым на плечевом ремне висела кобура с пистолетом. Мужчина не скрывал эту, даже распахнул пиджак так, чтобы рифленую рукоять пистолета хорошо было видно. Закинув руки за спину, охранник перегородил дорогу Гришке. «Сударь?» — спросил он с той вопросительной интонацией, после которой следует извиниться и сразу слинять подальше от прекрасного стеклянного куба. «Вам позволено сюда?» «Конечно», — нахально ответил Григорий, понимая фантасмагорию ситуации. «Его здесь могут ждать. Не зря же сюда завернул». «Могу я узнать вашу фамилию?» Назаров Никита, откровенно веселясь, продолжил игру Гришка. Лицо у охранника вытянулось. На нем читалась целая гамма чувств, от удивления до потрясения. «Господин, как же так? Вас считали?» Неожиданно охранник заткнулся и распахнул двери вестибюля. Пожав плечами, Григорий поднялся по лестнице, вошел в холл здания и с любопытством огляделся. Он стоял на черном мраморном полу с проблесками золотых прожилок, разбегающихся в разные стороны. Сверху падал мягкий рассеянный свет, и от этого золота под ногами искрилось мириадами разнообразных оттенков. Справа длинная стойка с золотой же надписью администрации с парой приданных ей девушек в строгих серых костюмах с нотками алого. На головах кокетливые шапочки из красного бархата. Они с любезными улыбками смотрят на Гришку, ожидая от него вопросов. Не торопясь, парень подошел к огромному зеркалу, висящему на противоположной стороне, и с замиранием сердца вгляделся в незнакомого человека лет 30, с короткой стрижкой, тяжелым взглядом в застывших глазах, с парой мелких морщинок на лбу, разбегающихся в разные стороны, и с белесым шрамом от левого виска куда-то за ухо. Давний шрам. Почему он не убрал его с помощью своей силы? Интересно. Нет, интересно другое. Откуда у него такой шрам? И сам ли он отражается в зеркале? Здесь ему гораздо больше лет. Картинка, представшая перед Григорием, никак не тянула на легкое, сказочное и красочное путешествие по мирам. Скорее, попытка заглянуть в будущее. Пожав плечами и одернув поношенную старую куртку, имевшую когда-то презентабельный вид, он отвернулся от зеркала и подошел к стойке. Девушки продолжали улыбаться, но как-то натянуто и искусственно. Одна из них, миловидная блондинка, осторожно спросила. «Господин, мы можем чем-то помочь вам? У вас встреча с учредителями или с нашим заместителем директора? И назовите ваше имя». Взгляд его уткнулся в панно над головами девушек, где центральное место занимал кристалл многомерной проекции. Он еще и крутился, нечасто, но движения его были заметны, если долго пялиться в одну точку. «Назаров Никита», — вежливо улыбнулся Гришка, проделав тот же фокус, что и на входе. Хотя внешность у него была человека, умудренного жизненным опытом, но в душе он остался хулиганистым мальчишкой. Девчонки растерянно переглянулись, и одна из них судорожно схватила небольшой прибор размером с планшет, тыкнула пальцем в него и положила обратно на стойку. «Приложите руку, пожалуйста», — дрожащим голосом произнесла девушка. «Это индикатор ауры. Дело в том, что...» Григорий заметил, что вторая сотрудница сделала движение рукой, словно хотела незаметно стукнуть ее, предупреждая о чем-то вроде «не болтай лишнего». Пожав плечами, он спросил. «Какую руку?» «Любую», — ответила хорошенькая брюнеточка. Поправилась. «Правую». Его ладонь легла на прохладную поверхность экрана, и в ту же секунду он осветился мягким светло-сиреневым светом, раздался тихий хрустальный звук. Появилась надпись. «Идентификация завершена. Совпадение 100%. Подтверждение личности. Назаров Никита Анатольевич, генеральный директор корпорации «Изумруд». Добро пожаловать!» Анатольевич удивленно подумал совсем не о том Гришка. «Это как понимать? У меня нашелся отец, настоящий отец, давший мне отчество, и я уже не безродный пес?» «Ой!» — воскликнула вторая девушка с короткой стрижкой и с миндалевидными глазами, прижав кулаки ко рту. «Никита Анатольевич», — брюнетка оказалась более выдержанной, — «а вас давно считали пропавшим без вести». «Ну да, здесь же виртуальный мир со своими законами, придется поиграть подольше». Гришка кивнул солидно, словно так и полагается, потом сказал. «Девочки, о том, что я здесь, пока никому ни слова, ни одному человеку. Мне надо прийти в себя, осмотреться. Потом я скажу, что делать». «И даже Тамаре Константиновне ни слова», — пискнула сотрудница с короткой стрижкой. Сердце у Григория выбило барабанную дробь. Неужели сработало? «А где она сейчас?» — стараясь сохранять спокойствие, поинтересовался новоиспеченный директор. «Уехал на встречу с представителями Северного Альянса», — ответила брюнетка. «Что еще за Альянс? Надо запомнить, вдруг в будущем придется столкнуться с ним». Девушки с жадным любопытством рассматривали Гришку, как будто перед ними стояла живая легенда, победившая всех драконов в округе и злых разбойников. «Интересно, есть ли в его чудесном мире драконы?» Степенно кивнув, как будто знал, что такое Северный Альянс, Волхв сказал. «Ладно, не буду вам мешать. Пойду в свой кабинет. Есть же у меня свой кабинет». Девчонки хихикнули и синхронно кивнули. А брюнетка, как завороженная, ответила. «Десятый этаж. Можете воспользоваться скоростным лифтом. Просто нажмите на десяточку». «Спасибо за совет», — усмехнулся Григорий и зашагал через огромное помещение к стеклянному тубусу, выполняющему роль лифта. Зашел в кабину и, следуя совету девушки, нажал на цифру 10. Лифт мгновенно понесся вверх. Заложив руки за спину, Григорий рассудил, что свои апартаменты он как-нибудь найдет. Главное направление ему задали, а дальше пустяки. Странно только, почему в таком огромном здании такая тишина. Ни сотрудников, ни уборщиков, ни охраны на этажах, в конце концов. Мелодично стукнули колокольчики. Лифт остановился, распахнул дверь и дождался, когда пассажир выйдет наружу, и только после этого бесшумно нырнул обратно вниз. Ступив на светло-зеленый ковер, он потрясенно огляделся. Офигеть, не встать! Это называется апартаменты? Да здесь целое футбольное поле. Огромный длиннющий стол с мягкими креслами возле него. В торце стоит еще одно массивное кресло. Позади него вычурные шкафы чуть ли не под потолок. И панорамные окна, раздвигающие горизонт восприятия чуть ли не всего огромного города. Отсюда можно было разглядеть даже крепостные валы, охватывающие современный мегаполис каменным кольцом. Кажется, Григорий начал понимать правила игры. Стены – это некая граница, за которую сознание человека не может прорваться. И если учесть, что Тамара находится внутри города, то задумка удалась. Он прорвался в ее подсознание, обошел блокировку и сейчас находится в ее астральном поле. А весь этот антураж – всего лишь его мысли, наложенные на поверхность виртуальной картинки. Конечно же, он не собирался попадать в рыцарские времена. Ему и в своем времени было комфортно. Он посидел в кресле генерального директора, потом сыграл партию шахмат на богатой инкрустированной доске с вырезанными из малахита фигурками. И с каждой минутой сердце его билось все сильнее и сильнее. Где же Тамара? Раз он попал в ее подсознание, она должна раскрыться, пойти на контакт. Мелодичный звон лифта возвестил о чьем-то прибытии. Резко повернувшись, он увидел стоящую на пороге кабинета невыносимо прекрасную женщину, чем-то неуловимо напоминавшую Тамару в молодости. Конечно, это была она, только в том же возрасте, что и Григорий сейчас. Высокая, стройная, с пышной гривой черных волос, но коротко обрезанных и едва достающих до плеч. И с браслетами на руках. «Гриша? Старицкий?» — воскликнула женщина. «Но как?» Отбрасывая мысли о непонятных возрастных метаморфозах, он улыбнулся и сказал. «Ты, как всегда, прекрасна. Привет». И вдруг произошло неожиданное. Тамара прошла через весь кабинет, напряженно выпрямив спину, и кинулась на Гришку с кулаками. «Сволочь! Как ты мог бросить меня? Почему не спас от этих ублюдков? Ты знаешь, каково мне было после магических уколов? Меня все выворачивало наизнанку. Я чуть не сдохла в этой поганой норе. Вы все предали меня, и твой кит, сэр Ломакин. Гады, сволочи!» Княжна разрыдалась, продолжая лупить кулаками в грудь волхва, а он растерянно обхватил ее и прижал к себе, чувствуя через тонкую ткань платья ее горячее упругое тело. Невыносимый жар пронесся от кончиков пальцев, зажег лицо пылающим костром. Адреналин бешеным темпом заполнял артерии, усиливая сердцебиение. Гришка подумал, что ни за что не отпустит девушку из своих объятий. Ради этого стоило слопать кристалл. «Не плачь, тебе не идет», — пробормотал он, не отстраняя Тамару от своей груди. «Тушь потечет». Тамара перестала плакать, с трудом оторвалась от объятий волхва, потом посмотрела в его лицо. «Какой ты здесь интересный», — всхлипнув, сказала она. «Как тебе удалось прорваться через блок?» «Я потом все расскажу». Григорий взял ее руки за запястье и внимательно посмотрел на потемневший металл браслетов. «Как удивительно. Если нам здесь по 30 примерно лет, получается, что ты ходишь с блоком...» 15 лет в тюрьме», — печально сказала Тамара. Знаешь, я тоже ощущаю груз этих лет. Странно, но это не моя жизнь, а какой-то слепок». «Все правильно», — подтвердил Григорий. «Я создал этот мир, но город, окруженный стенами, твое подсознание, астральное поле. И я попытаюсь разблокировать браслеты. Сделаю так, что они не смогут сдерживать твою силу. Тебе надо лишь подождать. Помощь уже идет. Тебя ищут спецслужбы, полиция». Он усадил Тамару на диван и, осторожно держа ее руки, внимательно осмотрел тусклое железо с начертанными на нем рунами. «Понятно», — пробурчал Волхв. «Друидские руны, будь они неладны». «Все плохо?» — сдержанно спросила Тамара, но голос ее дрогнул. «Друидские руны имеют свои корни, но западноевропейские, нордические в чем-то копируют их. Я изучал много рунических школ, но это самое тяжелое и вредное. Надо их переписать на листок бумаги, ты только потерпи». Григорий с сожалением отпустил ее руки, метнулся к шкафам, нашел какой-то блокнот с записями, вырвал листок и с карандашом вернулся к дивану. Сосредоточенно и тщательно переписал каждую черточку и пересел за стол. Нахмурив брови, стал расшифровывать. «Неужели мы будем такими на самом деле через 15 лет?» – задумчиво спросила Тамара, кончиком платка убирая потеки туши. «Если так, я согласен», – улыбнулся Волхв. «Ты не представляешь, насколько это прекрасно». «Льстец и врун», — кисло улыбнулась девушка, — «это все твое воображение». «Но ведь ты меня тоже видишь?» «Да, это удивительно, но твое состояние беспокоит, как будто жизнь тебя изрядно проволокла по камням и колдобинам. Эти шрамы, морщины, волосы седые». «С чего не седые?» — удивился Гришка, оторвавшись от расчетов. «У меня всегда волосы светлые были». «Из-за короткой стрижки, так кажется. Посидел ты, Гриша. Кстати, почему те прелестницы внизу назвали тебя Никитой? Почему ты назвался именем моего мужа, которого я никогда в жизни не видела?» Тамара рассмеялась от таких вывертов подсознания. А Гришка, услышав ее слова, остолбенел. «Муж?» замычал парень, не зная, что сказать. «Так получилось. Если что-то скрываешь, скажи, иначе не прощу». «Давай отложим этот разговор», — предложил Григорий. «Потом, когда встретимся в реальности, сейчас мне некогда. Интересно, здесь совмещены несколько значений. Руна разрушения дублируется защитой от вмешательства. Потом руну разрушения астральных связей прицепили к небольшим ловушкам. Вот эти резы, они вообще из западноевропейских. Странная мешанина символов, как будто специально запутали». «А, вот в чем дело. Начальные руны расположены на обоих браслетах, а их защитные скрипты дублируются, но европейскими и нордическими знаками. Вот, наворотили. Все, я понял, как снять защиту». Тамара вздохнула с облегчением. Удивительно незнакомый человек с чертами молодого Старицкого склонился над столом и что-то быстро чиркал карандашом по бумаге. Она жадно смотрела на него и пораженно думала о невероятной способности этого волхва, сумевшего пробить барьер недоступности. Как сумел этот мальчишка войти в ее подсознание, даже не зная, где она находится? Удивительным было все вокруг. Здание, которое она почему-то прекрасно знала, как свои 5 пальцев, сотрудники, здоровающиеся с ней, те же девочки за административной стойкой. Так же, как и то, что она была замужем за человеком с фамилией Назаров, и звали его Никитой. И не вызывало странностей, что Гриша, назвавшись именем мужа, проник в его кабинет как хозяин. Все несуразности накладывались одна на другую, но не ломали стройную картину происходящего. Она была яркой и настолько живописной, что смотрелась как захватывающий воображение фильм. Загадка на загадке. И возраст ее, и привлекательная женщина в отражении зеркал – все затягивало Тамару, как губительная трясина, а сопротивляться не хотелось. Сладкое ожидание будущего, такого пугающего и прекрасного, вот именно такое определение она дала самой себе. «Где ты сейчас находишься? Где тебя держат?» – не отрываясь от работы, спросил парень. «Я не знаю, в лесу. Там стоит небольшой дом и сарайчик. Меня охраняют 2 человека. Один из них явно уголовник», – заторопилась Тамара. «Он вооружен пистолетом. Как меняется охрана, не знаю. При мне смена произошла только сегодня утром». «А кто второй?» «Его зовут Петькой. Это абориген местный. Я никак правильно выговорить его национальность не могу. Нагилиец, что ли?» «Петька? Его зовут Петькой?» – воскликнул Григорий. «Да». «Я понял. Значит, старик правильно все рассчитал. Тебя держат на Петькином балагане. Я там буду к вечеру со своей командой. Будем тебя спасать. Если блок разрушится, мы сможем друг с другом связаться. Главное, не предпринимай никаких попыток убежать. Сиди тихо и жди меня. Все, я готов». Григорий переместился от стола к дивану, показывая Тамаре перочинный нож. «Сейчас я изменю скрипты простым способом. Процарапаю кое-где лишние черточки, изменяя структуру заклинания». «Все так просто?» – удивилась Тамара. «Ничего себе просто!» – хмыкнул Старицкий. «Здесь нужен точный расчет, знание. Изменение внутренней структуры магического замка должно проводиться с твердой уверенностью, что человек знает, как хочет изменить руну, в каком направлении. Так что... Сначала на одном браслете он изменил начертание рун, потом на другом и с надеждой посмотрел на девушку. «Мне стоит поторопиться», — пробормотал он. «Действие кристалла сейчас закончится. Что с твоей силой? Вернулась?» «Кажется, что-то начинает изменяться», — неуверенно прошептала Тамара. «Гриша!» Его буквально вышвырнуло из кабинета на лесную полянку, скомкав живописную картину выдуманной жизни. Открыв рот как рыба, Гришка несколько секунд сидел с ошарашенным видом. Потом выражение его лица приобрело осмысленность. Лиходи осторожно спросил. «Ты в порядке?» «Да в норме», — прохрипел парень, хватаясь за фляжку с водой. Пил он долго, словно хотел опустошить фляжку до дна, пока Тагир не отобрал посудину. «Это было нечто». «Потом расскажешь, давай о главном», — поторопил его Арсений. «Тамару держат на Петькином балагане. Охрана два человека. Один из них, видимо, из команды нападавших, а второй сам хозяин. Петькой зовут. Браслеты я разблокировал. Надеюсь, просто не успел понять, вернулась к ней сила или нет. Выкинула меня обратно». «Что еще важного понял?» «Да вроде бы все. Если дар вернулся, то мы сможем связаться друг с другом». «Так проверь», — воскликнул Тагир. «Шевелись, кадет, время уходит». Гришка вошел в астральное поле и при помощи своих наводчиков-жучков стал рыскать по всем направлениям, разыскивая знакомый сигнал. Где-то на периферии безбрежного океана серого тумана он увидел мерцание огонька, с каждым разом усиливающего пульсацию. «Я нашел ее», — не сдержался и заорал Гришка. «Нашел!»